Вот по этой-то причине, мистер Гай, ни вы, ни мистер Лоуренс ничего не знаете. Что же все-таки произошло? Есть люди, которые ощущают собственную значимость, когда им приходится быть вестниками беды. Миссис Сайкс устроилась поудобнее на своем стуле и приступила к повествованию. «Ну, мистер Гай, вам известно, какие невзгоды обрушились на рощу еще до пожара, который нанес усадьбе страшный урон. А страховая компания высказывала гнусное подозрение и не торопилась с выплатой денег. Хотя, может быть, вы об этом ничего и не знали. Ведь вы тогда были еще подростком, учились далеко отсюда, в пансионе, и дела взрослых вас не интересовали. Однако можно сказать, они выдержали и эту бурю, и множество других, но в прошлом году их корабль пошел ко дну. Мистер Дирсли растратил до последнего пенни все свое огромное состояние на скачках и в карточных играх, а деньги его жены были потрачены еще задолго до. Это я знаю. И вот они собрались ехать в Нью-Йорк со стыда, как выражалась миссис Тидмарш. Мистеру Дирсли пришлось некоторое время скрываться. Кредиторы его совсем обнаглели и наседали на него изо всех сил. К тому же ходили мерзкие сплетни о том, что он приложил руку к завещанию старой мисс Крейшоу. Но мне нет нужды входить в подробности. Миссис Дирсли не знала, насколько их дела плохи, но ей было известно, что полученные по завещанию деньги спокойно лежат где-то в Америке. И он, значит, исчез с глаз, а ей оставил всю наличность на необходимые расходы и на дорогу. А она, что бы вы думали, растратила их чуть ли не до последнего шиллинга на роскошные наряды для себя и маленькой мисс Тины, чтобы понравиться краснокожим индейцам, которые живут там, в Америке. И вот однажды он вернулся и обнаружил, что деньги кончились. О, Боже! Более сильного удара для него нельзя было придумать. Что же ему было делать дальше? Они страшно поссорились, а у миссис Дирсли сердце было слабое. Не выдержала, она и упала замертво в гостиной. Тут кредиторы показали себя с лучшей стороны. Они не появились в доме, пока там была покойница, а на следующий день после похорон мистер Дирсли и мисс Тина потихоньку улизнули. Они сели на корабль, который собирался отплыть, на французский корабль «Пандора». Ваш Томас, мистер Гай, был последним, кто видел в живых мистера Дирсли. Мисс Эмма послала его в Танпул с таким хорошеньким подарком для мисс Тины. Это был бювар, синий, кожаный, с серебряными застежками. Томас все горевал, как вспомнит, что маленькая барышня играла там со своими друзьями в каюте, невинное дитя, не подозревая, что нога ее больше не ступит на землю. Ох, печальный, печальный конец для них обоих. Но что поделать, такова жизнь, заключила миссис Сайкс. А может быть, мистеру Эйлену будет интересно узнать о распродаже их имущества? Ее все откладывали, потому что кредиторы несколько месяцев не были уверены в смерти мистера Дирсли. Ведь французы утверждали, что на борту их судна не было никого с таким именем. Старого Томаса вызывали к судье, когда стало известно, что он может засвидетельствовать, как собственными глазами видел мистера Дирсли на борту корабля. Тот стоял, опираясь на поручни. И даже когда его гибель была доказана, кредиторам не давали покоя племянники и племянницы мисс Крейшоу, которым дела не было до старой леди, пока та была жива. А теперь, когда она умерла, хотелось заполучить ее деньги. Поэтому они все протестовали и спорили. Клялись, что передадут дело в канцлерский суд, если ущемят их права. Но лондонские законники объяснили им, надежды выиграть процесс у них нет. Тем дело и кончилось. И продажа дома, земли и имущества началась вчера, а сегодня завершается. Теперь личность Мартины была точно установлена. Поблагодарив миссис Сайк за помощь, мистер Эйлен рассказал ей всю короткую грустную историю, которую она выслушала, время от времени восклицая. Ну и ну, кто бы мог подумать? Судьба синего кожаного бювара произвела на нее неизгладимое впечатление. Его печальный конец в морских волнах